Лиса и медведь. Жили-были медведь и лиса. У медведя в избе на чердаке была припасена кадушка меду. Лиса про то сведала. Как бы ей до меду добраться? Прибежала лиса к медведю, села под окошечко. Кум, ты не знаешь моего горечка? Что, кума, у тебя за горечко? Изба моя худая, углы провалились, я и печь не топила. Пусти к себе ночевать. Пойди, кума, переночуй. Вот легли они спать на печке. Лиса лежит, да хвостом вертит. Как ей до меду добраться? Медведь заснул, а лиса тук-тук хвостом. Медведь спрашивает. Кума, кто там стучит? А, это за мной пришли. У соседушки, знать, сынок родился. Так сходи, кума. Вот лиса ушла, а сама влезла на чердак и почела кадушку с медом. Наелась, воротилась и опять легла. Кума, а кума, спрашивает медведь, как назвали-то? По чиночкам. Это имечко хорошее. На другую ночь легли спать, лиса тук-тук хвостом. Кум, а кум, меня опять зовут? Так сходи, кума. Лиса влезла на чердак и до половины мёд-то и поела. Опять воротилась и легла. Кума, а кума, как назвали-то? Половиночком. Это имечко хорошее. На третью ночь лиса тук-тук хвостом. Меня опять зовут. Кума, а кума, говорит медведь, ты недолго ходи, а то я блины хочу печь. Ну, это я скоро обернусь. А сама на чердак и докончила кадушку с медом, все выскребла. Воротилась, а медведь уже встал. Кума, а кума, как назвали-то? По скребушкам. Это имечко и того лучше. Ну, теперь давай блины печь. Медведь напек блинов, а лиса спрашивает. Мед-то у тебя, кум, где? А на чердаке. Полез медведь на чердак, а меду-то в кадушке нет, пустая. Кто его съел? Спрашивает. Это ты, кума, больше некому. Нет, кум, я мед в глаза не видала. Да ты сам его съел, а на меня говоришь. Медведь думал, думал. Ну, говорит, давай пытать, кто съел. Ляжем на солнышке вверх брюхом. У кого мед вытопится, тот, значит, и съел. Легли они на солнышке. Медведь уснул, а лисе не спится. Глядь-поглядь, на животе у нее и показался медок. Она ну-ка скорее перемазывать его медведю на живот. Кум, а кум, это что? Вот кто мед-то съел! Медведь делать нечего, повинился.